Глава третья. Если не считать его зарплаты, без которой им просто было бы не прожить, Десмонд был вполне доволен работой. Время шло, неделя за неделей, месяц за месяцем, и Десмонд вполне освоился на новом месте, а поскольку он прекрасно ладил с детьми, то в школе его все любили. С коллегами он общался не слишком много, так как был загружен канцелярской работой, которой ему приходилось заниматься во внеклассные часы, иногда засиживаясь допоздна, зато директор, впечатленный успехами нового учителя, даже предложил ему подумать о докторской диссертации. Клэр тоже, правда, в своем духе, одобрила усилия Десмонда заработать на кусок хлеба. «Дес, какое счастье, что когда я в городе по делам, ты не будешь слоняться по дому, как неприкаянный!» Однако теперь Клэр все реже и реже выходила в город по делам, так как беременность ее стала уже заметной, и она должна была скоро родить. Предложение Десмонда рожать в университетской больнице «Матер Мизеркордия» было яростно отвергнуто. «Я не собираюсь рожать в монастырской больнице для бедных». «Но эта больница пользуется мировой известностью. Мой друг Алик проходил там практику в родильном отделении». «Дес, что хорошо для студентов, не годится для пациентов. Ты бы постоял под дверью и послушал, как там кричат. И вообще, я не желаю, чтобы возле моей кровати околачивались монашки и кропили меня святой водой. Я тут имела длинный разговор со старой миссис Малин. За свою жизнь она помогла появиться на свет не одному младенцу, поможет и нашему». Клэр была непреклонна, и Десмонду, естественно, пришлось уступить. Уже позже Десмонд поговорил с бывшей экономкой своего отца, и той удалось его немного переубедить. И действительно, когда радостное событие наконец случилось, все прошло как нельзя лучше. Десмонду, конечно, пришлось нервно потоптаться под дверью, но не слишком долго. Уже через час к нему вышла миссис Малин, непривычно строгая, в белом накрахмаленном халате, и протянула ему прелестную девочку, милую и теплую. Когда он осторожно взял ее на руки, ее темные глаза остановились на нем с ласковым удивлением. Клэр взирала на эту трогательную сцену из кровати, где лежала расслабленно, откинувшись на подушке. «Ну что, Дес, угодила я тебе?» — спросила она. «У меня нет слов. Спасибо тебе, моя милая. Милая Клэр, чудное дитя с твоими чудными темными глазами. И тебе спасибо, дорогой Дес. Когда мы в следующий раз будем ссориться, я обязательно вспомню твои ласковые слова. Надеюсь, дорогая, ты не слишком настрадалась». Но тут в разговор решительно вмешалась старая дама. «Положа руку на сердце, я хочу сказать вам, сэр, что у меня в жизни не было такой пациентки. Когда у нее были потуги, она даже не пикнула. А когда выходил ребеночек, а это самое тяжелое для роженицы, только тихонько всхлипнула. И хочу вам сообщить, так как вас наверняка это заинтересует, что у нее ни разрыва, ни даже царапины на ее прелестной маленькой... Ну, сами знаете, о чем я. Она у нее совсем как новенькая». Старая женщина оказалась опытной повитухой. Сделав, наконец, все, что считала нужным, она удовлетворенно сказала Десмонду: «Значит так, сэр, мать в порядке, ребенок вымыт и спит, колыбель для ребенка стоит у вашей кровати, мать уже удобно устроена и дремлет, так что, думаю, я могу быть свободна до завтрашнего утра». «Спокойной ночи, миссис Малин, и спасибо вам большое, вы такая милая». Десмонд проводил старую женщину до прихожей, обнял ее и поцеловал в морщинистую щеку. «Дорогая миссис Малин, вы просто ангел, такая добрая и такая умелая. То, что вы для нас сделали, никакими деньгами не измеришь, но все же скажите, сколько я вам должен?» «Обычно я беру 2 фунта, но с вас возьму только 1». Десмонд почувствовал, что вот-вот расплачется. Он вынул из кармана 2 5-фунтовые банкноты, которые предусмотрительно достал из своего неприкосновенного запаса в шкафу, и молча протянул миссис Малин. «О нет, сэр, я не могу, правда не могу». «Нет, вы должны взять деньги, я настаиваю. Вы столько для нас сделали, раздобыли колыбельку и вообще...» «Ладно, сэр, я возьму только одну бумажку. Этого более чем достаточно. Премного вам благодарна». Миссис Малин решительно засунула вторую банкноту в нагрудный карман пиджака Десмонда. «А теперь спокойной вам ночи. Я приду прямо с утра». И уже стоя на пороге, она повернулась и добавила. «Жаль, что ваш замечательный батюшка не дожил до этой минуты. Если бы он только мог увидеть свою прелестную внучку, то был бы на седьмом небе от счастья». Десмонд прошел в ванную, чтобы приготовиться к отходу ко сну. Укладываясь возле Клэр, он прошептал. «Дорогая, ты спишь? Если нет, то я хочу тебе сказать, что никогда еще не был так счастлив. Мне кажется, этот ребенок нас сблизит, поможет затянуться той трещине, которая в последнее время возникла в наших отношениях». «А по чьей вине образовалась та трещина? Любая жена на моем месте будет недовольна, если муж прикасается к ней только раз в неделю, а остальные 6 ночей ни-ни». «Клэр, это было глупо и бестактно с моей стороны. Мне нравится заниматься с тобой любовью, но все должно быть в меру, так как иначе я буду совсем как выжатый лимон». «И вовсе нет. Большинству мужчин, наоборот, всегда мало. Просто в тебе еще много от священника, Дес. Хотя пока я кормлю грудью, нам ничего не грозит, так что, может, теперь я смогу получить от тебя больше», — сказала Клэр и, поцеловав Десмонда, добавила. «Если малютка проснется, будь добр, встань и дай ее мне». И она тут же заснула, а Десмонд, прижавшись к мягкому податливому телу жены, последовал ее примеру.